Стилиан, ярый поборник теории величия эллинской нации и древних традиций, вырядился в белоснежную тунику с золотой вышивкой по вороту и груди, которую опоясывал широкий украшенный драгоценными каменьями пояс. На плечи протоспофарий накинул лазурного цвета плащ-мантию с золотой фибулой в виде солнца. Довершал наряд роскошный, сверкающий каменьями лорум. «Китарх Никифор по твоему приказанию прибыл», — отрапортовал офицер, ударив себя по груди. Лицо хозяина кабинета скривилось в приветливо-брезгливой гримасе. «Какой бравый воин!» В глубине его глаз тускло блеснула и тут же погасла похоть. Стилиан облизнул кончиком языка мясистые губы и неожиданно резко спросил. «Кентарх, это правда, что ты начинал службу на южных границах империи?» «Да», — кивнул Никифор, — «в 4-й Нубийской Лимитании, господин Протоспофарий». «Это хорошо, это очень хорошо», — побарабанил, похожими на обрубки змей, пальцами по столу Стилиан. «Через неделю в Дарополис прибудет сотня федератов, состоящая из гвардейцев Локопиных. Это варварский род, чьих людей вырезали бандиты на заставе». Никифор кивнул, а в груди поселилось тянущее чувство неотвратимой беды. «Берешь их под свое командование. Вместе с твоей гекатантархией у тебя будет практически полная псилагия». Протоспофарий неожиданно ударил кулаком по столу и заорал, срываясь на виск: «Найди мне этих бандитов, убивших одного из Бальби, Кентарх! Это приказ!» Глаза Стилиана побелели от страха, а Никифору вдруг стало приятно смотреть на этого испуганного до грязного нижнего белья человека. Видать, жестко ухватили за задницу протоспофария лигурийские герцоги. Еще бы, этот напыщенный индюк допустил, что высшего аристократа империи какие-то голодранцы посадили на кол. Тут до войны родов может дело дойти. «Слушаюсь, господин Протоспофарий. Разрешите идти?» Никифор шваркнул себя кулаком в грудь и опустил голову, кланяясь. На самом деле офицеру просто не хотелось, чтобы Стилиан увидел улыбку на его лице. Но стоило выйти за дверь, мимолетная радость от истерики напыщенного идиота тут же пропала, сменившись предчувствием чего-то фатального, отчего сердце сдавливало ледяными пальцами, а душа трепетала в желании скрыться, спрятаться от надвигающегося ужаса. Глава 7. Первый день в лагере получился сумбурным. Надо было оказать помощь раненым, поставить дополнительные палатки, распределить места, ознакомить вновь прибывших с внутренним распорядком. Вроде, не так уж и много дел, но на них ушел практически весь день. А если учесть усталость после пережитых приключений и тяжелого перехода, ничего удивительного в том, что, едва село солнце, мы тут же попадали, провалившись в сон. А утром началась обычная рутина. Фрия с Беляной отправились на кухню к Герде. У девочек учеба и помощь по хозяйству, у воинов служба. Мирину отрядили санитаркой к баронету в лазарет. Стас злобно пострелял глазами в сторону лекаря, но, убедившись, что того ничего, кроме пациентов и науки, не интересует, успокоился и продолжил ходить хвостом за профессором. В общем, всем нашлись дела, кроме Радомиры. Я просто не знал, куда пристроить пожилую женщину. Мне сложно представить себе ватаманшу на кухне, но и к службе ее не привлечешь. Она чужая. Вот и получилось, что старуха шастала по лагерю неприкаянная, суя свой крючковатый нос в каждую щель. Только на склады я ее не пустил. Ничего секретного там нет, но порядок есть порядок. Так продолжалось 2 дня. Радомира посидела на уроках с ребятишками, подтрунивая над Мириной и Стасом, но была изгнана профессором за нарушение дисциплины. Покомандовала на кухне недолго, пока Герда, потеряв терпение, не рявкнула на старуху. Под удивленные взгляды дочери и внучки, ведьма, кривясь в ехидной улыбке, молча ушла. Мне, вообще, показалось, что эта неустроенная походная жизнь доставляет Радомире непередаваемое удовольствие, скинув пару десятков лет. Утром 3-го дня Ардак занялся с парнями из банды Тихого боевой подготовкой, демонстрируя мастерство владения 2 саблями. Бывшие бандиты с восторгом наблюдали, как в умелых руках сливаются в сверкающую в лучах солнца пелену стремительно порхающие клиники. Воин, словно он орудовал легкими прутиками, не сбив дыхания, комментировал каждое свое движение, каждый шаг объясняя, для чего и как он это делает. Радомира с интересом и легкой грустинкой смотрела на забавы молодых. Наконец, не выдержав, она шагнула к стоящему неподалеку Шулуну. «Дай!» Женщина требовательно протянула руку к сабле. Парень удивленно посмотрел на ведьму, на командира и перевел взгляд на меня. Я кивнул, разрешая отдать оружие. Воин с неохотой вытянул саблю из ножен. Вторую. Сухая рука потянулась к тхану. Стоило ведьме сжать эфесы, как по ее спине словно пробежала искра, выпрямляя стан и зажигая огонь в потускневших глазах. Она больше не была старухой, докучающей всем своим присутствием. В одно мгновение Радомира превратилась в опытную воительницу, знакомую с языком стали не понаслышке. На ее лице появилась предвкушающая улыбка. Первые движения были медленными, словно ведьма пробуждала забытую мелодию боя. Клинки скользил в воздухе, выписывая плавные дуги, разрезая невидимые путы. Постепенно клинки мелькали все быстрее, резче, наполняясь силой и уверенностью. Сабли в руках Радомиры танцевали, превращаясь в смертоносное продолжение ее воли. Молодые воины, пораженные увиденным, замерли. Даже Ардак, лучший из нукеров во владении белым оружием, не мог оторвать взгляд от ее танца. Женщина перемещалась с грацией пантеры. Ее атаки были быстрыми и непредсказуемыми, а защита – непробиваемой. Она словно сливалась с пространством, предвидя каждый шаг, каждое движение воображаемого противника. Внезапно Радомира остановилась, вернув себе невозмутимое выражение лица. Никто не решался оборвать воцарившуюся тишину, чтобы не разрушить хрупкое очарование момента. Забыла, как приятно держать в руках сталь, тихо с грустью произнесла она, много лет прошло, слишком много. Тишину нарушил Ардак, в его голосе слышалось нескрываемое восхищение. Это потрясающе. О таком мастерстве я только слышал от стариков. Ведьма обернулась, на ее губах мелькнула тень улыбки. Время неумолимо, и оно взяло свое, видели бы вы меня в молодости, из женщины словно вынули стержень. Она вернула сабли и, сутулившись, зашагала к пещерам, по-стариковски волоча ноги по снегу. «Госпожа!» — окликнул Радомиру Ардак. Женщина обернулась, и парень сделал поспешный шаг к ней, опускаясь на колено и склоняя перед ней голову. Его примеру тут же последовали остальные нукеры, а вслед за ними их ученики. «Станьте нашим учителем!» Так у моих парней появилась суровая наставница, а к старой ватаманше пришла вторая молодость. «Сегодня от нас уходил связный. Дойдешь, я, Ярл, эти места еще мальчишкой с отцом исходил», — улыбнулся Бронислав. «Дойду. Ворону твои слова передам, а там уже ему решать». Он хотел что-то добавить, но передумал. «Добро», — кивнул я. «Бывай, Ярл, авось свидимся». Парень отыскал глазами Мирину. «Мирка, за брата не переживай. Он с Фроди Сигурдовичем все время. Только из-за тебя места себе не находил. Сожалел, что не смог забрать из города. Теперь успокоится. Тихий, смотри мне». Вольный показал Стасу огромный кулак. «Что случится с ней? Олег голову открутит, а я помогу». «Не пужай, пуганые мы», усмехнулся бывший гопник. «Не дам я ее в обиду». И парень сгробастал в объятия девушку. Она тут же приникла к нему, виновато улыбнувшись Брониславу. «А вы не рыдайте». Он еле-еле отцепил от себя заливающихся слезами мелких пигалиц, будя. «Эллинов прогоним, на охоту с собой возьму. Обещаешь?» Три голоса слились в единый хор. «Обещаю», он улыбнулся, покачал головой и, слегка щелкнув пальцем по трем опухшим от слез носиком, в развалочку пошагал к реке, ловко переставляя плетеные из ивовых прутьев снегоступы. Бронислав, пока отлеживался под присмотром баронета в импровизированном лазарете, наплел таких на всю нашу разношерстную компанию. Суровый и нелюдимый с виду охотник неожиданно оказался парнем общительным, беззаветно любящим детей. Буквально с первых минут он нашел общий язык с мелкими, и те каждую выпавшую свободную минуту крутились вокруг его лежанки, стрекоча, как из пулемета, подробностями своей короткой, но весьма насыщенной жизни. «У меня бы голова взорвалась от такого сорочьего галдежа, а парню хоть бы хны». Улыбается, о чем-то спрашивает, реплики вставляет. Потом взялся учить девочек плести снегоступы и корзины. Они часами колдовали над ивовыми прутьями, перекладывали их из кучки в кучку, держали над паром, крутили из них какие-то кольца и восьмерки. Частенько я ловил на себе внимательно изучающий взгляд Бронислава. Пусть изучает, не зря же именно его ворон навстречу послал. «Так, все, за работу», я хлопнул в ладоши, приободряя впавших в уныние провожающих. «Девочки, у вас сейчас занятия с господином профессором». Вместо ответа мне были три возмущенные красные опухшие моськи. «Ну-у-у, может, выходной», прогнусила Гюльчатой, самая юная и самая шебутная из троицы. Но стоило мне приподнять бровь, как пигалицы покорно поплелись к профессорской палатке. «Проф», — окликнул я Юнга. «Да, Ярл, вслед за Радомирой Ярлом меня стали называть все без исключения. Загрузите их сегодня посильней, девочек надо отвлечь от расставания с другом». Бронислав, сам того не ведая, открыл им новую грань жизни. Там, где они воспитывались, места дружбе не было, только муштра и интриги. Оказавшись у меня, они подогнали окружающий мир под свое восприятие. Я, хозяин, Герда, главная в гареме, кто-то типа Валиди Султан, Сольвик, ученица хозяина. И вот появился человек, которому они нужны и интересны, не как красивый предмет, а просто потому, что они есть. Бронислав стал для них старшим братом, добрым, надежным, сильным. А сейчас он ушел. Понимаю, серьезно кивнул Юнг, если что, подключу Сольвик. А вот Сольвик я сегодня заберу, покачал я головой, у нас есть работа. Хорошо, Ярл. Станислав, Мирина, вы со мной? Да, господин профессор. И парочка поспешила за Юнгом. Как-то незаметно бывшие уголовники втянулись в учебу. Только Тихий с подругой тяготели к науке, а вот их друзья прочно прикипели к нукерам, упорно постигая воинские премудрости. Даже Хилый возгля тянулся за остальными, компенсируя недостаток силы ловкостью и хитростью. Ну, что, готово. Ученица закивала, горя энтузиазмом, тогда пойдем. Сегодня нам предстоял дальний переход, возможно, придется даже заночевать в тайге. Я долго ломал голову, как обезопасить себя от карателей, а такие, рано или поздно, появятся. Оставить без последствий казнь лигурийцев и вырезанную заставу захватчики не могли. И то, что я слышал про протоспофария, говорит о том, что ждать лета, когда аномальная тайга станет более-менее проходимой и безопасной, он не будет. А мест, где отряд типа нашего мог бы организовать лагерь в заброшенных землях, не так уж много. И помощников из местных у оккупантов, как это ни прискорбно, хватает, покойный Баклуша тому пример. Значит, проводник у эллинов будет. И очень не хочется быть застигнутыми врасплох. А в идеале, надо, сделать так, чтобы каратели просто не дошли до лагеря. Большому отряду к нашим пещерам можно подойти только по руслу реки или по дороге, через старый город. Значит, надо с помощью минных заграждений сделать эти пути непроходимыми для врага. Только как это осуществить в условиях аномалии, где известные физические и магические законы не действуют или действуют не так, как им положено с точки зрения фундаментальной науки. Не будь у меня в лагере такого мощного интеллектуального ресурса, как профессор, с такой задачей справиться было бы весьма сложно. В моем же распоряжении оказалось аж два научных гения, да и сам я, без ложной скромности, чего-то достаю. Результатом нашего мозгового штурма стала мина, работающая на принципе обратной магии. Трудоемкий, многокомпонентный артефакт, который должен аккумулировать фоновую магическую энергию аномальной зоны, а при срабатывании мгновенно выплескивать ее обратно. Самым сложным оказалось придумать механизм активации. Ведь надо, чтобы мина сработала именно на людей, а не на многочисленных зверей, шастающих вокруг лагеря. Но и с этой задачей мы справились, задав параметры срабатывания на множественные цели, с весом и ростом соответствующим среднему человеку, и заложив определенную вилку по минимуму и максимуму. Это усложнило установку мин, так как к ним теперь дополнительно шли целеопределяющие артефакты. Но спешки особой нет, можно и заморочиться, заодно ученицу поднатаскать. Все собрала, я с сомнением посмотрел на внушительный рюкзак за плечами Сольвик. Девушка, хоть и подросла за то время, что провела у меня, но ноша все равно выглядела не по-детски тяжелой. «Да, учитель», кивнула она, «стабилизаторы, инициаторы, накопители, а еще запас золотой и серебряной проволоки с камнями, и продукты на двоих на три дня», гордо закончила Сольвик, поправляя съехавший на бок огромный сидр. «Молодец», усмехнулся я, «давай сюда вещмешок и пошли». «Я сама», вспыхнула девочка, делая шаг назад, ноша перевесила и она плюхнулась на попу, тут же завертев головой, убеждаясь, что никто не видел ее конфуза. «Никогда не спорь с учителем». Я не удержался от улыбки и протянул упрямице руку, «давай рюкзак, поднимайся и пойдем, а то и за неделю не обернемся». Мы двинулись по замерзшему руслу реки. Погода благоприятствовала нашей вылазке, легкий морозец и практически полное безветрие. Идти было легко и приятно. «Ну, что, выучила прошлый урок, все поняла, только теорему выучила, а вот с пониманием пока не очень», виновато посмотрела на меня Сольвик. «Ну-ка, расскажи, что запомнила». «Сила магического воздействия, которую мы обозначим как и магическое, напрямую зависит от потенциала энергопотока, то есть от магического напряжения у магическое. Чем мощнее энергопоток, тем большую силу мы можем из него получить. Однако, не менее важным фактором является магическое сопротивление, эрмагическое. Оно представляет собой совокупность факторов, препятствующих протеканию магии, среда, в которой действуют энергопотоки или концентрация мага, скороговоркой со старательностью отличницы протараторила девочка. И что тебе непонятно? Концентрация мага – это же способность манипулирования маной. Причем тут сопротивление? Молодец, все верно запомнила, с теоремой разобралась. Теперь давай разберемся, почему концентрация мага – это тоже своего рода сопротивление. Представь себе обычную трубу с водой. Чем шире труба, тем больший поток воды может по ней протекать, верно? В нашем случае магический потенциал, то есть умагическое, это напор воды, а имагическое, то есть сила воздействия, это объем воды, который протекает через трубу за единицу времени. Теперь представим, что в трубе есть препятствия, например, ржавчина или изгибы. Они уменьшают поток воды, создавая сопротивление. В магии то же самое. Эрмагическое – это как раз эти самые препятствия для потока магической энергии. Ученица кивала головой в такт шагам, внимательно слушая меня. У девочки был настоящий талант к магии и всему, что с ней связано. И этот самородок едва не сгинул в трущобах. Надо будет, по возвращению в княжество, частой гребенкой пройтись по нищим кварталам. Сколько еще там скрыто, подобных сольвик, бриллиантов. Аристократам они не нужны, а мне необходимы. Величие рода зиждется не на достижениях прошлых поколений, а на мощи нынешнего. Но все это потом. А сейчас ученица ждет объяснений. И вот тут мы вплотную подходим к понятию концентрации. Маг – это не просто труба, это труба с изменяемым диаметром. Когда маг сосредоточен, он пропускает через себя больший поток маны, легко управляя им. Если же рассеян, не сконцентрирован, появляются те самые ржавчина и изгибы. Магическая энергия сталкивается с препятствиями, ее поток слабеет, и тогда маг может потерять контроль над заклинанием. Вот почему концентрация так важна. Чем она выше, тем меньше внутреннее сопротивление, тем свободнее течет магия. Поняла, вроде, поняла. Сольвик на мгновение задумалась, словно примеряя новые знания к уже имеющимся, то есть, получается, маг сам себе способен создать помехи, именно, довольно улыбнулся я. Мы, маги, очень хрупкие инструменты. Стоит хоть на мгновение потерять концентрацию, позволить эмоциям взять верх, как тут же поток магии становится неконтролируемым. В лучшем случае заклинание просто не сработает. В худшем, я многозначительно замолчал, позволяя ей самой додумать. Сольвик побледнела, представив себе последствия потери контроля над магией. «Так значит ты поэтому такой», она замялась, кусая губы, и все-таки выдавила, «бесчувственный, вот тебе и раз, даже не знаю, что на это ответить, наверное, поэтому, я пожимаю плечами, а ведь вопрос девочки зацепил что-то у меня в душе, неужели я действительно настолько бесчувственный?» Сольвик, почувствовав повисшее в воздухе напряжение, подняла на меня серьезные глаза. «Простите, учитель, ничего, я потрепал девочку по плечу, пожалуй, ты права, я редко показываю свои эмоции, давай продолжим наши уроки», я ободряюще улыбнулся, ведь что может быть важнее знаний, только новые знания, и тут солнце закрыло черная тень, мы с ученицей синхронно задрали головы вверх, сокол, какой же он все-таки огромный, восхищенно прошептала она, «так, похоже, наш поход отменяется, возвращаемся». Уйти мы успели достаточно далеко, потому возвращение затянулось. Сокол уже висел притянутый канатами к земле, а внизу суетились трюмные матросы, выгружая на специально приготовленную для этого площадку привезенные грузы. Шум и крики мы услышали издалека. «Нет, нет и нет», я сказал. Громко возмущался профессор, «у меня еще с батюшкой твоего батюшки, княжич, был договор, что должность научного консультанта при дворе я исполняю, пока она не будет мешать моим изысканиям». Но отец, мощный голос Олега не смог заглушить закаленного многолетней преподавательской деятельностью ученого. «Ничего не хочу слышать. Княжество без меня не разрушится. А наука, если я сейчас отсюда уеду, может потерять величайшие открытия. Что за шум? А драки нет. А вот и подельник», сверкнул недобрым взглядом на меня наследник. «Ты знаешь, что отец рвет и мечет из-за пропажи двух величайших ученых парламента Рибского союза и Эллинский император прислали ноты протеста, а князь Лобанов сбился с ног, пока не выяснил, куда на самом деле делись юнги. А я тут при чем? Мне было действительно интересно, в чем меня обвиняют. Олег как рыба хватал ртом воздух. Причем тут ты? Лицо княжича пошло пятнами. Я думал, мы друзья, Раевский. Я из-за вас неделю просидел под домашним арестом. Скажи, просто объясни мне, зачем они тебе здесь нужны? Олег ревел, как раненый лось. По документам эти двое, я кивнул на возмущенно вздернувшего подбородок профессора и мнущегося у него за спиной Карла, подарок от великого князя. Показать накладные? Новая волна эра в исполнении Ладброка разбилась о мой ироничный взгляд. Какие накладные? Недоуменно выдохнул княжич и опять взревел белугой. Не морочь мне голову, ваше высочество, резко отрезал я, держите себя в руках, иначе, я потребую, чтобы вы покинули земли рода Раевских. Что да ты, да я, Олег пыхтел, глаза его наливались дурной кровью, хищная энергия, расходящаяся от него, пробивалась даже сквозь хаос аномалии. Хватит, медвежонок взрослеет, но пока еще не матерый медведь, как его отец, достаточно было слегка придавить ментально, и княжич, обессилев от всплеска дурной силы, паник. Профессор, я думаю, вам надо объяснить Олегу Ингваровичу, зачем, а главное, каким образом вы сюда попали. Потом поговорим. Шулун, забери. Я кинул на снег рюкзак. Сольвик, сегодня занимаешься самостоятельно. Завтра будь готова, займемся соколом. Пора тебя к серьезным вещам подключать. И, развернувшись на пятках, ушел к увеличивающейся на глазах горе ящиков. Меня интересовал прибывший груз, а не истерика наследника и нелепые объяснения безответственного профессора. Тем более, я уже слышал эту душераздирающую историю о том, как двое ученых с мировыми именами провернули целую операцию с подделкой документов и подписи великого князя и огромной когорты чиновников. Как два аристократа собственными ручками оборудовали для проживания во время длительного перелета грузовой контейнер, а потом и прятались в нем от бдительных трюмных матросов. Как величайшие умы Мидгарда едва не задохнулись в пути, потому что не рассчитали необходимый объем бака под отходы жизнедеятельности. Пусть теперь это услышит наследник. Ему будет полезно узнать, что при определенной сноровке и целеустремленности, даже не обладая спецподготовкой, можно проникнуть на охраняемую военную базу и, никем не замеченными, совершить путешествие на флагмане флота. Причем не абы куда, а в секретную экспедицию. И тут на князя Лобанова соком ошибки не спишешь. За охрану базы отвечает контрразведка флота. Профессор и сам не понимает, какой слой пены он поднял своим дурацким побегом, и сколько голов полетело и еще полетит, если Ингвар не постеснялся посадить под арест собственного сына и наследника. Не знаю, о чем полдня беседовали господа Юнги с Ладброком, но ближе к вечеру ко мне с извинениями пришел Олег. Затащив меня к себе в каюту на соколе, он молча выставил на стол бутылку и, с горкой наплюхов в винные фужеры, судя по наполнившему воздух аромату, чего-то типа бренди, кивнул мне на кресло напротив. Не дожидаясь, когда я возьму бокал, он взинкнул своим стоящий на столе мой фужер и, со сноровкой опытного пьяницы, не поморщившись, вылил в горло крепчайший алкоголь. Не закусывая, хотя на стол ломился от всяких закусок, начиная с фруктов и заканчивая мясной нарезкой и икрой, он втянул ноздрями воздух и, резко выдохнув, заговорил. «Раевский, прошу простить меня за несдержанность», щека у Олега дернулась, и он в сердцах шарахнул по столу кулаком. «Хорошо, буквально за мгновение до того, я успел поднять свой бокал, расплескался бы, как пить дать, хороший напиток. Вон, вся закуска по скатерти разбросана, а стюарды, между прочим, старались, сервировали стол. Свинство это, а еще наследник престола, а бренди очень даже ничего». Следуя примеру товарища, я до дна осушил свой фужер и сдобрил его кусочком великолепной буженины, выуженной из-под завалов прочих деликатесов. «Хаем, прямо зашло, умеют вкусно кушать господа аристократы, ты мне такую привез?» И я отправил в рот еще кусочек, обнаруженный под бутербродом с икрой. Княжич недоуменно посмотрел на меня и с плохо скрываемым раздражением спросил: «Ты, что, считаешь, я проверяю каждый ящик в трюме?» Я весело усмехнулся, взглянув в глаза Олегу. «Я бы на твоем месте, после того, что учудил наш дорогой профессор, даже сундуки матросов проверял на предмет скрывающихся диверсантов», видя, что у наследника начинают наливаться кровью глаза, добавил: «Виру заплатишь вот этой буженинкой и, считай, я тебя простил». «Вот скажи, Раевский», Олег снова разлил бренди, в этот раз на палец, как полагается, хотя, мог бы и коньячные бокалы взять, почему я, наследник престола, княжич, полковник, в конце концов, терплю такую вопиющую наглость от человека, который и боярином-то стал чуть больше месяца назад, а до этого бегал с копьем по тайге, пугая медведей. А кто тебя знает, почему ты терпишь? Может быть, потому что я единственный, кто может разгрести все кучи, которые вы тут наворочили. Или потому что так получилось, что за мной стоит великая степь. Или я вам нужен, как единственный, кто делает артефакты, защищающие от аномалий, а может из чувства благодарности за спасение дочерей глав поддерживающих вас родов, или, просто, потому что ты, в отличие от большинства аристократов, пытаешься в этой банке с пауками оставаться человеком. Просто, я хороший, с совершенно серьезным лицом объяснил княжичу я, и он от чего-то поперхнулся бренди и закашлялся. Пришлось еще раз спасать рот Ладброков, постукивая по спине кулаком, чтобы не дай боги не задохнулся. Надежда наша, не оценил, ругался, мол, чуть спину ему не сломал, врет, я же легонько, с пониманием. В общем, в тот вечер мы с Олегом нарезались до потери сознания, вернее, их светлость нарезался, а мне же пришлось его в этом начинании всячески поддерживать. Наутро командир Сокола изволил отсыпаться и отпаиваться рассолом, ну а мы с Сольвик лазали по всему дирижаблю, обновляя держащуюся на последнем издыхании защиту. Девочка прогрессировала на глазах и училась с беспощадным к себе фанатизмом, видя в своем даре возможность выбраться из нищеты и поднять свой род на достаточно высокий уровень, чтобы ни мать, ни она, ни ее дети больше никогда не знали горя и лишений. Откуда я это знаю? Так сама Сольвик и сказала, когда мне пришлось проводить с ней беседу, чтобы поумерила свой пыл, иначе загонит себя и перегорит. С неохотой, но послушалась. Еще через день Сокол улетел, оставив профессора с племянником и три бумажных тюка с понравившейся мне деликатесной бужениной. Закуски я был рад, рацион у нас хоть и обилен, но слишком однообразен. А вот то, что Олег не забрал юнгов, удивило. Правда, княжич объяснил перед вылетом, что сумасшедшим ученым лучше побыть подальше от двора, по крайней мере, до тех пор, пока не отойдет великий князь. Уж очень он зол на профессора. В тот же день еще не растаяла на фоне гор серебристая точка дирижабля. Мы с ученицей ушли устанавливать мины, и весьма вовремя, потому что не прошло и трех суток с момента нашего возвращения, они сработали. Глава 8. Лес неприветливо встречал незваных гостей. Хмурые, насупленные ели, казалось, следили за каждым шагом отряда, цеплялись колючими ветвями за бушлаты, словно пытаясь остановить, не пустить в свои владения. Никифор нервничал. Он чувствовал спиной недобрые взгляды, слышал шорохи в густых зарослях, но каждый раз, когда оборачивался, там оказывалась лишь пустота. Проклятие! Ругнулся про себя Кентарх, чувствую себя как мальчишка, начитавшийся страшных сказок. Он оглядел свой отряд. Полсотни тяжело вооруженных пехотинцев и 70 гвардейцев Локопиных, во главе с наследником рода, вот и все войска, брошенные на поиски бандитов, посмевших бросить вызов самому Протаспофарию, найти и покарать, передразнил про себя Никифор Стиллиана. Легко сказать, найти. В этих проклятых лесах можно спрятать легион, не то, что шайку разбойников. Никифор с презрением покосился на идущего чуть поодаль Василия Локопина, командира федератов. Высокий, худощавый, с выбивающейся из-под щегольской шапки огненно-рыжей прядью, он казался чужеродным элементом среди угрюмых бойцов. Еще и шапка эта, сшитая по старинной новгородской моде, из дорогих тканей, с алым верхом и горностаевой опушкой. Весь вид молодого дворянчика вызывал у Никифора лишь горькую усмешку, как и лицо Локопина, бледное, с тонкими чертами, скорее подходящее завсегдатаю модных салонов, чем закаленному в боях воину. И этот рыжий пес мнит себя аристократом, с горечью подумал Никифор. Предал своего князя за блестящие цацкие пустые обещания. Где их хваленые чести и благородство, которыми они так кичатся перед простолюдинами? Растворилось в звоне золота, или же этого изначально не было в душах Локопина и ему подобных? Ведь не он один, обладая звучной новгородской фамилией, имея влияние и достаток, предал свою родину, соблазнившись лестью, деньгами и мнимой властью. Неужели все эти дворянчики действительно думают, что имперская знать оставит их у кормушки? Глупцы! Внезапно воздух прорезал свист, переходящий в шипение, пространство исказилось, лес, словно подернулся мутной пеленой, и идущие рядом воины стали падать на снег окровавленными изломанными куклами. Грудь нестерпимо жгло раскалившимся амулетом, купленным за целую гору талантов еще в империи. Судя по всему, деньги потрачены не зря, именно благодаря защите, он сейчас жив, а не валяется кровавым месивом на земле. Рядом мелькнуло испуганное, с белыми от страха глазами и трясущимися губами, лицо Локопина. «Вояка», успел презрительно подумать Никифор, крутя головой, в поисках атакующего врага. Амулет не выдержал и взорвался. Кентарху показалось, что он услышал, как трещат вдавливаемые внутрь ребра, прежде чем мир померк. Когда Никифор пришел в себя, первое, что он почувствовал, была рвущая на части боль во всем теле. Именно она и стала причиной его возвращения из бессознательного состояния. Особенно сильно саднило в груди, словно кто-то, обжигающий горячими, жесткими и острыми пальцами, вытягивал наружу ребра, чтобы вытащить сердце. И было невероятно тяжело дышать. Он инстинктивно попытался втянуть в себя побольше воздуха и едва не потерял сознание от боли, от которой пришлось долго приходить в себя, прислушиваясь к каждой клеточке искалеченного организма. Наконец, сознание немного прояснилось. Кентарх открыл глаз. Над собой он увидел низкий, неровный, немного подкопченный каменный потолок. Пахло прелой травой, дымом и лазаретом. Этот запах лекарств, крови и дерьма он не спутает ни с чем. Где-то рядом послышался шорох и звон склянок. Медленно, боясь потревожить раны, он повернул голову на звук. Пещера, ярко освещенная светом магических светильников, ящики, застеленные белоснежной тканью с рядами склянок. У стены напротив, наброшенном на каменный пол тюфике, сидит рыжий, от роскошного чуба не осталось и следа, лицо окровавлено. Над раненым колдует худощавый мужчина в медицинском халате. Руки Локопина заведены за спину и, похоже, связаны, как, впрочем, и ноги. Аристократ гневно сверкает взглядом на оказывающего ему помощь лекаря. «Ша-ша-ша», — зашипел он, от неосторожного движения медика. «Осторожней, ублюдок, тебе только свиней пользовать». В ответ раздался спокойный голос. «Мой род ведет свое начало от Хальфдена, брата короля Ютландии Сигфрида. Теоретически, я имею права на 4 эрипских престола и могу претендовать даже на новгородский», — в молодом голосе послышалась ирония. И ни разу, за более чем тысячелетнюю историю, юнги не опозорили себя предательством. В отличие от Локопиных, купивших дворянство у прадеда нынешнего великого князя, и предавшие его правнука за... «А, кстати, за что, что вам пообещали имперцы?» «Свободу», — выплюнул рыжий, «но тебе, верному псу Ладброков, этого не понять». Несмотря на боль, Никифор скривился в усмешке. «Свобода в империи? Хорошая шутка. Вот как?» Кентарх позавидовал спокойствию молодого лекаря, сам Никифор на его месте давно уже бы вбил зубы в глотку этому недоразумению, и в чем она заключается? «Вправе жить по своим законам», — с вызовом воскликнул Локопин, «вправе самим выбирать, сколько платить налогов, с кем торговать, кого сажать на престол, вправе быть хозяевами на своей земле, а не рабами в услужении у кучки самозванцев, возомнивших себя потомками древних диких конунгов». Лекарь рассмеялся, чистым, мелодичным смехом, резко контрастирующим с ядовитым тоном дворянчика. «Даже не знаю, это последствия травмы или врожденный идиотизм. С чего ты взял, что в империи тебе позволит выбирать, кому и сколько платить налогов и кого сажать на престол? Империя — цивилизация. Я, к твоему сведению, почетный магистр Константинопольской магической академии», все-таки потеряв терпение, грубо прервал недалекого молодого человека лекарь, «и прекрасно знаю, что из себя представляет империя, и предательство никакими великими идеями не оправдать. Но у вас даже их нет, только жажда власти и наживы. Мне одно не совсем понятно, как с таким убогим интеллектом вы собирались чем-то управлять». Положив тряпочный тампон, которым он обрабатывал раны, на столик с инструментами, медик повернулся к Кентарху. «Пришел в себя, отлично», — он потер руки, «я баронет Юнг. Как ты уже, наверное, понял, я лекарь». Он подошел к Никифору и, присев на корточки возле его ложа, пристально посмотрел в глаза. «Ты меня слышишь? Если да, моргни дважды». Никифор дважды моргнул. «Замечательно», — лекарь стал пристально вглядываться в глаза Кентарха, «честно сказать, думал, все будет гораздо хуже. Ты счастливчик, воин. Как и твой товарищ», — мужчина повел головой назад, туда, где сидел насупленный Локопин, — «выжить в той мясорубке, что устроил для вас боярин, стоит многого. Что с моими людьми?» Несмотря на дикую боль, выдавил из себя Кентарх. «Я бы сказал, что сожалею, но это не так. Вы пришли на нашу землю убивать, В добрых глазах медика сверкнула сталь. «Ваши люди мертвы, все. Выжил только ты и этот. Скажите спасибо своим амулетам. Что с нами будет?» Вмешался в разговор Локопин, опередив вопрос Никифора. «А это будет решать хозяин здешних земель, боярин Раевский. Это еще кто такой? Не знаю такого рода», — буркнул Рыжий. «Твое счастье, что не знаешь, но боюсь, оно будет недолгим, потому что знакомство с ним вы можете не пережить. Боярин не отличается человеколюбием, не посмеет. Я наследник рода», — выкрикнул Локопин, только уверенности в его голосе не было абсолютно. Никифор молча прикрыл глаза, ему было все равно. После потери доверенной ему Псилогии его казнят в любом случае, не здесь, так там. За кентархом нет сильного рода, готового вступиться за своего. Род Никифора давно уже существует только на бумаге, потому что мать, сестру и трех слуг, живущих с ними в разваливающемся имении, полноценным родом не назвать. Так какая разница, где умирать? Даже лучше здесь, от рук врагов, чем быть казненным своими за дурость протоспофария, отправившего людей без разведки в проклятую аномалию на верную погибель. Тогда у семьи есть шанс выхлопотать императорскую пенсию для родственников погибшего ветерана, ведь все его сбережения теперь пропадут, а деньги семье нужны. Луизу надо выдавать замуж. «Баронет», — решился Никифор, — «положена мне последняя просьба». «Слушаю», — мужчина склонился над кентархом, проведя рукой над грудной клеткой, отчего дышать стало легче. И тут в помещение, впустив ледяной воздух с улицы, вошел парень не старше 20 лет с холодным взглядом убийцы. «Как они, Карл, к допросу готовы?» — с порога спросил он. «Готовы», — кивнул лекарь. «У Эллина есть последняя просьба». «Последняя? Он настолько плох?» «Нет, но...» — лекарь смущенно замялся перед юношей. «Ясно», — криво усмехнулся тот. «Я вижу, Карл, ты уже подготовил наших гостей к допросу. Оставь нас», — скомандовал парень, и баронет беспрекословно подчинился. А юноша вперился в Никифора змеиным взглядом, от которого у прошедшего не одну битву кентарха душа ушла в пятки. «А мы поговорим», — зловеще произнес он. С давних времен на высоком правом берегу лосьвычердынцы имели кустарные смолокурни. В конце прошлого века на их основе был создан смолокурный завод. Чуть позже, при строительстве железной дороги на Кочке, рядом с ним построили лесопильный завод, а южнее него, на возвышенности, шпал резный. Сырье заготавливали в сосновом лесу, который начинался от Чердынки и тянулся на восток и на север на десятки верст, соединяясь со знаменитыми заброшенными землями. Неудивительно, что население поселка состояло, в основном, из рабочих этих заводов и железнодорожников. А еще здесь находились пакгаузы для хранения добытого в аномалии хабара. Именно отсюда забирали его великокняжеские тюны. Не стали ничего менять и эллины. Поставили на склады посты своих управляющих, да разместили гарнизон, по десятку гвардейцев от спартакидов и евпаторов, родов, взявших на себя главную роль во вторжении три имперских контуберния для охраны станции и поддержания порядка. Ну и чтобы аристократы сильно не наглели без императорского пригляда. Поначалу для простых чердынцев со сменой власти ничего не изменилось. Имперцам, так же как и княжьим людям, требовались продовольствие и лес, им также нужны были скипидар и канифоль, а железная дорога и вовсе заработала так интенсивно, как не работала никогда. В пограничье шли составы с военными грузами, а обратно уходили с ресурсами, добытыми в этих богатейших местах и с трофеями из аномалии. А что еще надо простому человеку? Работа есть, платит за нее исправно, дети не голодают, а кто там сидит наверху, имперские роды или великокняжеские, невелика разница. Но постепенно, почувствовавшие себя полноправными хозяевами всего и всех, эллины распоясались. Там, где вкус насильничают, тут парня забьют, да и наглые грабежи, когда контуберналы или гвардейцы просто заходили в дома обывателей и брали все, что понравится, стали в порядке вещей. Да и заработок с каждой неделей становился все ниже и ниже, а цены меж тем росли, как на дрожжах. Правда, имперские купцы охотно давали товар и деньги в долг, но под такой драконовский процент, что решиться на такой шаг, можно было только от полной безысходности. Обо всем этом я узнал из допросов кентарха с младшим Локопиным, да порасспросив Радомиру с домочадцами. Эллинский офицер, с обреченностью приговоренного к смерти, особо не запирался и поведал, что перед выходом на карательную операцию его пополнили федератами рода Локопиных и, самое главное, двумя контуберниями из Чердынки. Таким образом, село со складами остался охранять гарнизон из 30 человек, десятка из регулярных имперских войск и двух десятков родовых гвардейцев, которые между собой не очень-то ладят. А, если быть более точным, между вояками и представителями родов идет тихая необъявленная война, то контуберналы поймают пьяных гвардейцев и, хорошенько набуцков, посадят на губу, то наоборот, да и прочих мелких и не очень пакостей, с фантазией и горячим энтузиазмом творимых друг другу, хватало. Такой ситуацией грех было не воспользоваться, но действовать надо быстро. Я забрал с собой практически всех. В лагере остались только начавшие поправляться Руслан с женой и дочерью, ученые и Герда с мелкими. Должны были еще остаться девушки, но Мирина категорично увязалась за Станиславом, сказав, что она дочь и сестра вольных охотников и вполне может за себя постоять. Я и не сомневался, боевая девчонка, думаю, если бы не она, Тихий не стал бы главарем шайки. А Сольвик я, скрипя сердце, взял сам. С одной стороны ей в бою не место, а с другой, она теперь дворянка и должна уметь постоять за себя. Да и обкатать ее новые знания и умения в экстремальной обстановке необходимо. А если буду жалеть ученицу, нормальный маг из нее не получится. Выбрались из заброшенных земель, вырезав очередной заслон. Ничему этих людей жизнь не учит. Десяток гвардейцев какого-то рода и пяток имперцев, да и те в расслабленном состоянии, вот и весь личный состав на блокпосте. Я понимаю, что только что в сторону аномалии ушел сильный отряд, и вы не ждете оттуда никаких каверз. Но, демоны вас разорви, есть же у вас какие-то уставы или... Кентарх не преувеличивал, когда сказал, что империя сюда отправила весь мусор, который у нее нашелся в северных провинциях. Тогда становится понятным, почему захватчики за столь короткое время сумели настроить против себя все население, даже таких совершенно аполитичных персонажей, как Стас со своими парнями. Тихий-то во все эти разборки влез только из-за брата-подруги. Если бы не это, так бы и щипали они обывателей, да пьяных вояк, не помышляя о каком бы то ни было сопротивлении. Имея в наличии транспорт и такого проводника, как Радомира, добраться незамеченными до Чердынки не составило никакого труда. Машину спрятали в верстах в пяти на очередной тайной заимке. Что-то закрутился я в делах, вернемся, надо будет серьезно поговорить со старой ушкуйницей. Мне нужны база и люди, и все это у нее есть. Только захочет ли она идти мне навстречу? Ей, в принципе, было и так хорошо. Но должна же она понимать, что по-старому жить не получится. Эллина ее все равно выдавит. И официальные власти и такие же контрабандисты, как она, только имперские. Они это уже практически сделали, не зря же старая корга, при первом же намеке на возможную помощь, помчалась к Фроди. А когда на этой земле твердо сяду я, тем более, ей и подобным Радомире спокойной жизни не дам. Они или будут работать на меня, и будут делать это по моим правилам, или их не будет вообще. Мы расположились на заросшей кустарником сопке возле лесопилки. Село отсюда видно, как на ладони, а вот нас заметить сложно. Даже удивительно, что у Эллинов здесь нет поста, уж больно место удобное для противника. Случись, тот захочет напасть на село. Вообще, не сильно-то похоже, что у захватчиков под ногами горит земля. Ведут себя расслабленно, как на курорте. Что собираешься делать, ярл? А вот и старая, легка на помине, словно почувствовала, что я думаю о ней. Наблюдать будем, пожал я плечами, на рожон не полезем. Осторожный ты, ярл, ехидно усмехнулась ведьма, но, получив в ответ мой удивленный взгляд, улыбаться перестала. Правильно все делаешь, не верю я этому кентарху. А давай я в село схожу, неожиданно предложила она. Зачем? Погляжу, что там, да как, с людьми нужными повидаюсь. С людьми, говоришь, прищурившись, посмотрел на Радомиру. Кто бы сомневался, что у этой паучихи и здесь свои люди есть. А как не быть, если тут склады и железка? Опасно. Перестань. Она махнула рукой. Кому я старая нужна? Спросит, скажу из Махневки к племяшу пришла. А у тебя тут и племяш есть? Ухмыльнулся я. А что ж не быть-то? Кивнула старушка-одуванчик. Актриса. Самая настоящая. Из злобной ехидной ведьмы в милую добрую бабулю Радомира преобразилась в одно мгновение. Конечно есть. Сестры покойный сынок, когда вернешься, да к вечеру и жди, действуй, и снова метаморфоза, только теперь из тихой домашней бабушки со светлым взглядом, в ловкую воительницу. Легкий шаг, едва уловимое, какое-то змеиное движение и Радомира скрылась среди заснеженных зарослей, не потревожив ни одну веточку. На вершине сопки оставили пост, а сами отошли вглубь леса, чтобы не демаскировать себя. Разожгли костерок, да наварили простой похлебки из крупы, сушеных трав и вяленого мяса. Еще даже не начало смеркаться, как вернулась наша разведчица. Быстро она обернулась. Лицо женщины было мрачным. «Плохо», — скривилась она, на мой вопрос о делах, жадно хлебая горячий суп. «Эллины всем десятком закрылись на станции и оттуда носу не кажут. В селе лютуют гвардейцы. Моих еще утром взяли. Распяли их в полдень. Чего? Распяли?» — раздраженно буркнула она. «Не слыхал, что ли, о таком?» «Слышал. Не думал, что так еще казнят кого-то. В империи не так могут. Ярл», — она подняла на меня полные ярости и боли глаза, — «спаси их. Племяш там Любомиров». Так про племянника не шутка была. Я посмотрел на темнеющее небо. Чем ближе ночь, тем становилось холоднее. До рассвета, как я планировал до этого, ждать было нельзя. Казненные просто не доживут. Выходить надо было сейчас. Но и рисковать всем ради неизвестно кого просто так я не намерен. «Присягнешь мне за себя и своих людей?» Я жестко посмотрел в полыхнувшие яростью от моих слов глаза старухи. Над полянкой воцарилась давящая тягучая тишина. Скулы старухи заострились, губы сжались в тонкую бескровную нить, из-под косматых седых бровей в меня воткнулись два острых ледяных кинжала. От ног Радомиры дымкой стала расползаться тьма, поднимаясь все выше и выше. Нукеры схватились за оружие, но замерли, повинуясь резкому взмаху моей руки. А у нас продолжалась война взглядов. А ведьма-то тоже менталистка, и сильная, только не обученная толком, как и когда-то убитой мной на поединке Чалой. Она пытается продавить мой разум, но силы не равны. Лицо старухи бледнеет, на лбу появляется испарина. «Остановись», — шепчу ей, едва шевеля губами, чтобы никто, кроме нее, не услышал, и отрицательно покачиваю головой, слегка приподняв уголки губ. Холодный змеиный взгляд ведьмы тает, сменившись удивлением. «Как?» — так же тихо шепчет она. Молча усмехаюсь. Плечи женщины обреченно опускаются, и передо мной стоит старая, уставшая, беззащитная женщина. Впрочем, она мгновенно взяла себя в руки. Стремительный взмах, невесть как появившегося у нее в руках ножа, и на снег струйкой потекла алая парящая кровь. «Я, Радомира, дочь Вихря, из рода Воронова», — ее тихий голос, наполненный силой, волнами расходится в стороны и теряется в стволах вековых деревьев, перед ликом Мары, пряхи судеб и хранительницы перепутей, — «как старшая в роду клянусь тебе, ярл Рагнар, боярин Раевский прозвищем Кровавый Орел, за себя весь род ворона острой сталью и кровью своей, быть роду ворона щитом твоим и мечом, разящим врагов твоих, беру в свидетели Велеса, владыку, что слово мое твердо, как камень Алатырь, да не коснется тебя, Кровавый ярл, ни вражеский меч, ни стрела злая, пока верен тебе мой род. А если нарушу я эту клятву, пусть постигнет меня кара богов, а род мой будет предан вечному забвению. Пусть засвидетельствуют мои слова хладный Велес, владыка теней, хозяин Нави, Мара, предыдущие нити судеб и духи предков». Взмах руки и капли крови летят в костер, рванувшимся к небу фиолетовым пламенем. «Я принимаю твою клятву, Радомира, дочь Вихря, глава рода Ворона. Я так же, как она, полосую себя по ладони, клянусь, что буду я тебе отныне не только господином, но щитом и опорой, блюсти законы и обычаи наших предков, защищать тебя и род твой от врагов внешних и внутренних». И снова пламя рвется к давно почерневшему, мерцающему далекими звездами, ночному небу. А из старухи словно вынули стержень, и она, тяжело дыша, всхлипнув, осела в окровавленный снег. «Ты в порядке?» Я опустился рядом с ней. Она подняла на меня пустые, полные слез глаза. «Конец свободы воронов», — криво усмехнулась она. «Абсолютно свободны только мертвецы», — усмехнулся ей в ответ. «Да и то, я в этом не уверен. Рассказывай, что в селе. Боюсь, времени у нас нет совсем». Глава 9. «Пора», — коротко бросил я, и мы, выскользнув из лесного массива, растворились в ночной тьме, опустившейся на чердынку. Радомира, прекрасно знавшая поселок, вела нас так, чтобы миновать немногочисленные эллинские патрули. В соседнем дворе, зазвенев цепью, залаяла псина, ее подхватила еще одна, и еще и вскоре лаем зашлась вся улица. «Ай, шайтан!» – прошипел кто-то из моих кочевников. Нам пришлось замереть, прижавшись к забору, и молить богов, чтобы патрули не сбежались на эту собачью перекличку. Обнаруживать себя еще рано, но, видимо, такие концерты были не редкостью, потому что никакой суеты не возникло. Громом в ночи раздался скрип двери, выпустивший на улицу свет из синок. «Цыть, блошиный!» — рявкнул, недовольный хриплый мужской голос, всю улицу перебудил, падлюка. Послышался глухой удар, барбос взвизгнул и замолк. Этот визг словно послужил сигналом для остальных собак. Спустя минуту, все затихло, только где-то далеко слышался смех и перекличка на эллинском. В воздухе буквально физически ощущалось напряжение. Чердынка, несмотря на кажущееся спокойствие, словно предчувствуя приближающееся дыхание Хиль, замерла в тревожном ожидании. Ардак, я кивком указал на бывшее здание школы, теперь занятое гвардией родов под казармы. Берешь двоих из своих и Белого с компанией, кроме Тихого Смириной, они пойдут со мной. Твоя задача – блокировать казармы, никого не впускать и не выпускать. Гвардейцы не должны помешать нам на станции. Будет сделано, ярл. Кивнул Ардак, сосредоточенно разглядывая освещаемую тусклыми фонарями площадь перед бывшей школой. Его глаза горели яростным огнем, на губах играла хищная улыбка, а рука то и дело в нетерпении сжимала рукоять висевшего на поясе кинжала. «Атхан, Шулун и вы», он ткнул в бывших бандитов, «за мной». Шесть теней бесшумно отделились от деревьев и, следуя за своим предводителем, растворились в темноте. Сердце кольнуло тревогой. «Справится ли, ребята Тихого?» Хоть и здорово шагнули вперед в воинской науке, все равно пока еще не воины, а противостоять им будут численно превосходящие хорошо подготовленные и обеспеченные родовые гвардейцы. Должны справиться. Ардак хоть и молод, но боец опытный, да и сложно превзойти кочевников во внезапных ночных нападениях. Эти разбойники только тем и живут. Радомира, с тобой пойдут Палак с Хулданом. Повернулся я к теперь уже моей ушкуйнице. Вам предстоит самая сложная задача. «Спасти твоих людей», я указал на площадь в центре поселка, где на наспех сколоченных крестах висели четыре темные фигуры, судя по патрулям, они стянули силы к центру, видимо, боятся, что казненных могут отбить. В глазах воительницы мелькнули боль и ярость, она, оскалившись, стиснула зубы. «Справимся, ярл, не впервой, парни, за мной», и она призраком растаяла в тенях улицы, следом исчезли кочевники. «Теперь с вами», я посмотрел на оставшихся в моем распоряжении Тихого и девушек. «Сольвик, от меня не отходишь ни на шаг, мгновенно исполняешь все приказы, велю прыгнуть, прыгаешь, прикажу упасть, молча валишься на землю, ясно?» «Да, учитель», серьезно нахмурив брови, из-под которых возбужденно поблескивали, горящие предвкушением битвы глаза. «Тихий, Мирина, как у вас с арбалетами, стреляете хорошо, нормально?» Пожал плечами Стас. Несмотря на опасность, парень сохранял ледяное спокойствие. А может, именно поэтому его прозвали Тихий? В экстремальной ситуации он становился молчалив и сдержан, словно робот. «Брат научил», — вздернула симпатичный носик девушка, подрагивающими от волнения пальцами пробегая по механизму натяжения тетивы. «Отлично. Значит так, наша цель — железнодорожная станция». Со слов пленного, там сейчас расположился имперский контубернии, сформированный из штрафников. Но это ничего не значит, практически весь личный состав там ветераны, так что просто точно не будет. Воевать буду я. Ваша задача присматривать за Сольвик. Даже в темноте было заметно, как вспыхнула девочка, но промолчала. Молодец, понимает, что не тот момент сейчас, чтобы лезть с глупыми хотелками и прикрывать мне спину. И я внимательно посмотрел на Стаса с Мириной. «Пленные нам не нужны», — Тихий все так же хладнокровно кивнул, а вот у девушки рука дрогнула, но она, криво, чуть дернув губой, улыбнулась и кивнула. «Не сомневайтесь в нас, господин, мы справимся. Интересно, раньше они меня не называли господином. Что изменилось? Неужели клятва Радомиры так повлияла?» «Признаю, со стороны выглядело жутковато. А еще во время метальной схватки с ведьмой я почувствовал чье-то робкое присутствие. Думал, у Сольвик пробудился еще один дар, но теперь более чем уверен, это была Мирина. Девочка явно менталистка, слабая, необученная и, кажется, сама не понимающая природу своего таланта, потому что управлять им она не умеет и пользуется спонтанно. А вообще, прослеживается закономерность. На Мидгарде менталисты – редкое явление, их практически нет, а те, что есть, довольно слабы. Хотя, раньше, до катастрофы, дар этот был не так уж и редок. И вот я встречаю уже третьего человека, способного работать с разумом. Чалы, Радомиры теперь Мирина. И все они, так или иначе, связаны с аномалией. Ведь, как я слышал, Чалый тоже откуда-то из этих мест. Да и у меня заметно выросли способности в этом направлении. Есть над чем подумать и обсудить с Карлом. Тогда двинули, ободряюще улыбнулся я девушкам. Белый замер, вжавшись спиной в обледенелые доски школьной ограды. Из-за забора доносился смех и странные для слуха звуки чужого языка. Парень никогда не выезжал из родных кочек, если не считать нескольких выходов в заброшенные земли. Да и те, только благодаря Миркиному брату, взявшему их с собой. Стать вольным охотником, была Вовкина заветная мечта с раннего детства. Он грезил приключениями, походами, битвами с неизвестными тварями, жаждал подвигов и готовился к ним, изнуряя себя тренировками. Но жизнь оказалась суровой и несправедливой к юному романтику, выросшему без отца, погибшего на строительстве железной дороги. Выяснилось, что неизвестный паренек без отцовщины никому не нужен. Ни одна ватага не захотела себе брать непонятно кого, да и к чему плодить конкурентов. Гильдия давно стала закрытым сообществом, практически, еще одним, четвертым, сословием в княжестве, наряду с дворянами, жрецами и купцами. И попасть туда постороннему было невозможно. Даже протекция Миркиного брата не помогла. Потому-то Белый завидовал и ненавидел неизвестного паренька, невесть как оказавшегося в кочках и тут же непонятно за что получившего статус охотника от самого старого ворона. Добавляло ненависти то, что поначалу они с ребятами приняли его за жертву, а потом, непонятно как и почему, взялись помогать. Белый даже несколько раз разговаривал на эту тему с Тихим, ватаманом их ватаги, которую они сколотили, отчаявшись попасть в гильдию. А тот был, словно, заворожен этим реем, и слышать ничего не хотел о том, что тут что-то не так, и главное, Стаса в этом поддерживала Мирка, а ее мнению ребята доверяли полностью. Слишком часто она оказывалась права, а потом пришли Эллины. С их приходом для привокзальных жуликов ничего не изменилось, разве что клиентов, которых можно пощипать, стало меньше. Любви к захватчикам юным разбойникам это не добавило, и они взялись помогать сопротивлению под предводительством ворона. Не так, чтобы активно, там передадут записку, здесь доставят какой-нибудь груз, раздобудут информацию или устроят мелкую пакость. Не чурались и пограбить подвыпивших одиноких имперских солдат и их прихлебателей гвардейцев из переметнувшихся родов. После ареста и дерзкого освобождения ворона, в котором, к всеобщей обиде друзей, за то, что не их позвал, принял участие Тихий, пришлось залечь на дно. После смерти матери, Стас словно сошел с ума, объявив кровную месть пришлым. Они дружили с детства, поэтому Володя, как и вся их ватага, присоединились к своему лидеру. Но грабить одиночек и вести войну против оккупантов – разные вещи. Их обложили. Пришлось бежать. Гибель друзей, скитание по заброшенным землям, угасание на глазах Мирки и появление дирижабля из княжества – все слилось в какой-то сумасшедший калейдоскоп событий. И снова появился этот странный рей, фактически спасший их и оказавшийся, вдруг, боярином и главой рода. Тогда становится понятным, почему они с ватагой не смогли справиться с ним. У аристократов свои секреты. Но дело-то в том, что Раевский не похож на привычных высокомерных ариста. Да и окружение у него. Ученица с матерью из нищих, воины из степи, бывшие рабыни-наложницы, какие-то ученые, к которым прилипли Стас с Миркой. А тут еще сам наследник в гости прилетал. Сын великого князя в заброшенных землях. Трудно, невозможно поверить, но это так. И судя по тому, как они с Ярлом напились, Рей и княжич не просто знакомые, а, как минимум, хорошие приятели, если не друзья. Значит, чутье Мирина и Тихого не подвели их, и им представился шанс. Шанс выбраться из мелкого криминала, грозящего рано или поздно закончиться тюрьмой или смертью, и добиться в жизни чего-то стоящего. А возможно, только возможно, попасть в слуги или гвардию рода. А это обеспеченная жизнь и поддержка для себя и семьи. И Володя с друзьями зубами вцепились в этот шанс. Без надежды на успех они попросились в ученики к степнякам и, удивительно, но те не отказали. Потом, спустя время, старший из нукеров Ерлартрак пояснил, что если ребят принял сам великий, не им ничтожным, проявлять гордыню. И это тоже было невероятным. Гордые аристократы-кочевники буквально преклонялись перед молодым боярином, почему-то называя его бы сэром. А после неожиданного исчезновения Раевского с Тихим и воинами, они вернулись со знаменитой ведьмой Ягой Гадюкой, как эту женщину только не называли в пограничье, личностью легендарной, почти мифической. Поговаривали, что Радомиру побаивается даже ворон. Сейчас Белый был уверен, что это действительно так. Страшнее нее только кровавый ярл, как величала раевского ведьма. Жуть, которая воцарилась вокруг, когда старая ватаманша давала присягу, до сих пор мерзкими ледяными щупальцами хватал за сердце. После этого ужаса предбоевой мандраж практически не ощущался. Голоса стали громче, и со школьного двора вышли три воина. Патруль. Переговариваясь, они не торопясь направились к затаившимся здесь Белому и Атхану. Шулун с Яром перекрыли другую сторону улицы, а Ардакс возгли выход с заднего двора. Володя кинул взгляд на напарника и, уловив едва видимый в темноте кивок, крепче сжал рукоять отличного охотничьего ножа, подаренного Ярлом. Гвардейцы вышагивали, похохатывая и беспечно галдя о чем-то, совершенно не глядя по сторонам. А чего им бояться рядом со своими казармами? Какой безумец будет связываться с бойцами влиятельнейшего имперского рода в этой глухом варварском селении? Вояки, прежде чем умереть, успели услышать щелчок тетивы арбалета и почувствовать грубые чужие холодные руки, больно вдавливающие в зубы мякоть губ и безжалостную острую сталь, разрезающую нежную кожу на горле. Ночной морозный воздух кусал щеки, легкая поземка, кружащая над центральной площадью чердынки, звучала, словно шепот духов севера. Яркие костры, разведенные рядом с лежащими на снегу крестами, освещают накрытые одеялами тела. Племянник Всеволод, его помощник Малуша, сын Малуши, Диин, и не пожалели же отрока лиходеи проклятые. Хотя, о чем говорить, они даже женщину не пожалели, вон убава рядом с мужем лежит. Ее коса обледенелой веревкой вмерзла в снег. То, что приговоренных укрыли, внушает надежду. Значит, они пока еще живы. Укладывать кресты на ночь на землю – обычная практика у эллинов. Так казненные дольше живут, дольше мучаются. Утром их снова поставят вертикально, на потеху палачам. Радомири подавила в себе стремление, как можно скорее броситься на помощь. Рано. Ни к чему хорошему это не приведет. Площадь охраняет пятерка воинов во главе с явно одаренным командиром. В былые времена это не стало бы для нее проблемой, но сейчас она постарела, а источник выгорел. Есть еще сила богини, но и ее она растратила, желая уйти от клятвы, ставящей крест на свободе древнего рода Вороновых. Скорбные складки легли вокруг ее рта. Род, как громко сказано, последняя она, Фрия с белкой невоительницы, Руслан, калека. А ведь когда-то Вороновы были одним из столпов Росской империи по ту сторону Великого Камня. Но случилась катастрофа, поставившая крест на былом величии. Шли годы, и Радомира осталась одна из некогда великого рода. Была надежда передать родовую силу Севке, племяннику мужа, да и та едва не растаяла. Ну и что, что не родная кровь? Есть способы. Марана бы не отказала, но парня взяли. Как так получилось? Почему, еще предстоит разобраться. А пока, чтобы не потерять последнюю возможность сохранить род, пришлось дать раевскому клятву верности перед богами. Она никогда бы не пошла на это, даже под угрозой забвения рода. Но ее сломила неожиданная подавляющая волю и разум мощь парня, и с какой неохотой подчинялась ей в противостоянии сила богини. Кто же ты такой, кровавый ярл, неужели и, правда, явившийся из древних времен богоподобный герой, как верят степняки? Да и среди вольных охотников ходят похожие разговоры. А ведь, когда он только появился у нее в таверне, впечатление не произвел. Рагнар выглядел скорее, как обычный юный аристократик, мнящий себя всесильным вершителем судеб. Мнение о парне изменилось в Калиновке, когда он, не дрогнув ни одним мускулом, спокойно, словно делал неприятную, но очень нужную работу, рассаживал на колья наемников-карателей. Именно тогда Радомира поверила, что этот юноша мог вырвать ребра пошедшим против него бандитам. Тогда она впервые назвала его Ярлом, даже сама не знает почему, будто кто-то шепнул нужные слова. И вот последняя из Вороновых присягнула первому из раевских. Правильно ли она сделала, покажет время, а сейчас, главное, чтобы это все это не было напрасным.